Глава первая. Майя. Я стояла у могилы, и слезы, которые так старательно сдерживала с момента отпевания в храме, теперь беспрепятственно текли по щекам. Внутри расползалась пустота, темная и холодная, как ветер, гуляющий между надгробиями. Я знала, что вскоре на могильной плите появится надпись «Антон Михайлович Воронцов. 2003-2025. Любимый сын и брат». А сейчас я со скорбью смотрела на опущенный в землю деревянный крест, пытаясь осознать размер своей потери. Ему было всего 22 года, вся жизнь впереди. Утрата, оставившая зияющую дыру в моей груди, невосполнимую. На этой надписи не появится слово «отец» или «возлюбленный». Для его родственников меня попросту не существовало. Отчасти я понимала их. Что такое моя боль по сравнению с тем, что испытывает его мать? Но все же я не могла вздохнуть полной грудью, ощущая, как невидимая могильная плита, на которой пока не выгравированы годы жизни моего любимого, давит мне на сердце. Я не была приглашена на траурную церемонию. Его мать, должно быть, едва ли знала, как меня зовут. А его брат, вероятно, вообще не подозревал о моем существовании. Для них Антон был только любимым сыном и братом, а я — случайным эпизодом в его короткой жизни. Я обхватила себя руками, чувствуя подступающую тошноту, ставшую моей постоянной спутницей в последние дни. Утренние недомогания, беспощадно настигающие меня в самые неподходящие моменты. Кто бы мог подумать, что наш роман с наследником одной из богатых семей города закончится вот так, на кладбище, с ребенком под сердцем, о котором я едва успела сообщить его отцу. «Ты в порядке?» Мягкий голос Вики вернул меня к реальности. Погребение заканчивалось. Большинство присутствующих — люди в дорогих костюмах, со сдержанными выражениями лиц, которые, казалось, пришли сюда скорее по обязанности, чем по зову сердца, уже спешили разойтись. Вероятно, деловые партнеры и далекие знакомые семьи, не знавшие Антона по-настоящему. Только семья. Статная женщина средних лет с безупречно прямой спиной, очевидно, мать Антона, и высокий темноволосый мужчина, державшийся чуть поодаль, остались у могилы. «Да», — тихо ответила я, хотя это была очевидная ложь. «Пойдем отсюда». Я была благодарна Вике за поддержку. Мы дружили с первого курса. Вместе преодолевали все трудности учебы на медицинском факультете. Она и Антон тоже были знакомы. Все мы учились в одном университете, хоть и на разных факультетах. Именно на университетском празднике полгода назад я и познакомилась с Антоном. Но сегодня Вика оказалась единственным близким человеком среди всех присутствующих. Я развернулась, чтобы уйти, но внезапно почувствовала на себе пристальный взгляд. Подняв голову, я встретилась глазами с тем высоким мужчиной, стоявшим рядом с матерью Антона. Холодный, оценивающий взгляд ледяных голубых глаз заставил меня вздрогнуть. В нем не было ни тепла, ни сочувствия, лишь ледяное презрение и что-то еще, чего я не могла распознать. Этот взгляд словно пригвоздил меня к месту. «Кто это?» — шепотом спросила я у Вики, наконец найдя силы отвести глаза. «Ты не знаешь?» — удивилась подруга. «Это Ярослав Воронцов, старший брат Антона. Говорят, последние годы он единолично управляет всем семейным бизнесом». Я снова украдкой взглянула на него. Теперь я заметила семейное сходство. Те же темные волосы, резкие черты лица, прямой нос, высокие скулы. Но если Антон всегда светился энергией и весельем, его брат казался высеченным изо льда. Его мускулистая фигура, обтянутая безупречным черным костюмом, изучала силу и властность. «Пойдем», — повторила я, ощущая себя все более неуютно под этим пронизывающим взглядом. Но не успели мы сделать и нескольких шагов, как раздался властный женский голос. «Подождите!» Елена Михайловна Воронцова быстро приближалась к нам. Ее идеальная осанка и гордо поднятая голова не выдавали той скорби, которую должна была испытывать женщина, потерявшая сына. Только глаза, покрасневшие и сухие, говорили о бессонных ночах. «Вы ведь та самая девушка?» — спросила она без предисловий, окидывая меня оценивающим взглядом. «Майя, верно? Антон рассказывал о вас». «Надо же, все-таки ей известно мое имя». «Да». Я нервно сглотнула. «Мне очень жаль». «Нам нужно поговорить», — перебила она меня. «Не здесь. Приходите завтра к нам домой в 3 часа дня». Это прозвучало не как вопрос, а как приказ. Женщина протянула визитную карточку с адресом и, не дожидаясь ответа, развернулась и пошла обратно к могиле. Ярослав все это время наблюдал за нами, не двигаясь с места. Выражение его лица оставалось непроницаемым. «Что ты будешь делать?» — спросила Вика, когда мы, наконец, покинули кладбище. Я посмотрела на визитку в своей руке, ощущая тяжесть решения, которое мне предстояло принять. «Пойду», — решительно ответила я. «У меня нет выбора. Они имеют право знать». «Ярослав». Я стоял у окна просторного кабинета в семейном особняке и смотрел на подъездную аллею, ожидая ее появления. Вчера на кладбище я, наконец, увидел ту, из-за кого мой младший брат пошел наперекор всей семье. И, к своему удивлению, почувствовал не только ожидаемое презрение, но и непрошенный укол интереса. Она была полной противоположностью женщин, с которыми обычно встречался Антон. Не гламурная модель с подиума в Париже, а хрупкая, бледная девушка с естественной красотой и какой-то необъяснимой уязвимостью, тронувшей что-то в глубине моей души. Светлые волосы, зеленые глаза, заплаканные и все равно удивительно ясные. Одним словом, обычные, таких тысячи. Что в ней нашел Антон? И почему я не мог выбросить из головы ее образ с тех пор, как увидел на кладбище? Охотница за состоянием, как и все остальные. Мысленно отдернул я себя, стискивая челюсти. За 32 года я повидал достаточно молодых женщин, мечтающих о богатом муже. Наверняка это Майя из того же теста. Только лучше других умеет играть роль невинной девушки. Мои размышления прервал звук подъезжающего такси. Из машины вышла она, в простом светло-сером платье, с собранными в хвост волосами, без малейшего намека на макияж. Она выглядела еще моложе, чем вчера. И я почувствовал новый приступ раздражения. Сколько ей? 20? 19? Антону было всего 22. Что они вообще знали о жизни? «Ярослав!» Голос матери из дверей кабинета заставил меня отвернуться от окна. «Она приехала!» «Я вижу!» Сухо ответил я, расправляя плечи. «Я хочу, чтобы ты вел разговор!» Мать выглядела утомленной, но сохраняла свою обычную собранность. «Мне нужна твоя оценка». «Моя оценка уже готова», — усмехнулся я. «Очередная девица, положившая глаз на наши деньги. Таким, как она, нужен только счет в банке, а не человек рядом». «Возможно», — не стала спорить мать. «Но есть кое-что, что ты должен знать. Антон сказал мне перед аварией, что она беременна». Я замер. Затем медленно повернулся к матери. «Что?» «Он пришел ко мне, заявил, что она беременна, и он собирается жениться на ней». Голос матери дрогнул. «Мы поссорились. Я сказала, что не допущу этого брака, что она наверняка обманывает его ради денег. Он уехал в ярости, а через 2 часа мне позвонили из больницы». Она не закончила фразу. «Не нужно было». До этого момента мне было неизвестно, что послужило причиной аварии, в которой погиб младший брат. Открывшаяся правда отозвалась острой болью в сердце. «И ты веришь, что она действительно беременна?» Скептически спросил я, не позволяя эмоциям прорваться сквозь выработанные годами практики самоконтроль. «Это может оказаться уловкой». «Мы выясним», — твердо сказала мать. «Если это правда...» Ее ребенок все, что осталось от Антона. В ее глазах я заметил то, чего не видел уже давно — надежду. Она отчаянно цеплялась за мысль о том, что частичка Антона может жить в этом еще нерожденном ребенке. Эта надежда одновременно настораживала и раздражала меня. «Если это ребенок Антона», — добавил я, выделяя каждое слово. «Откуда нам знать, что она не была с кем-то еще? 6 месяцев отношений – это не так уж и много, тем более с таким, как Антон. Он не был образцом постоянства, и она могла вести себя так же. «Ты очень циничен, Ярослав». В голосе матери слышался упрек, но и тень сомнения тоже присутствовала. Я понимал ее. После смерти отца 5 лет назад Антон стал центром ее жизни. Теперь, потеряв его, она цеплялась за любую возможность сохранить хоть частицу сына, даже если происхождение этой частицы вызывало вопросы. «Чего ты хочешь от меня?» — спросил я, невольно сжимая кулаки. «Я хочу, чтобы ты поговорил с ней, оценил, что она за человек», — ответила мать. «И если она действительно беременна, предложи ей сделку. Мы обеспечим ее и ребенка материально. А она передаст нам права на воспитание наследника Воронцовых». Я напрягся. Типичная сделка в наших кругах. Деньги для непутевой матери в обмен на ребенка. Я слышала о подобном не раз от своих друзей. Глупых, легковерных мужчин, которых разводили на деньги девицы с низкой социальной ответственностью, вовремя забеременевшие. Домработница доложила о прибытии гостьи, и мать кивнула. «Проводите ее в малую гостиную. Мы сейчас подойдем».